Ольга Гринец. Ключи от потерянного дома. Рассказы. Перевод с английского Ольги Гринец, Анны Стивенс и Михаила Хазина. Санкт-Петербург. Лимбус Пресс. ООО. Издательство К. Тублина. 2010 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.